Глава 103. Потолки шестиметровой высоты и многие сотни квадратных метров. Над мастерской имелись обширные антресоли. Еще выше стальные балки поддерживали стеклянный потолок с металлическими конструкциями, грани которых распространяли серый свет, такой же холодный, как и тот, что лился сквозь витраж. «Это бывший вокзал Бель-Эр», — коротко пояснил художник, ставя три чашки на круглый столик с прожженной и покрытой пятнами краски столешницей. Эрван и Крипо бродили по помещению, пораженные его обитателями. Многометровыми колоссами, воспроизводящими тревожную наивность африканских статуй. Вывернутые под прямым углом руки, монолитные торсы, глаза, круглые как дуло орудий, причем все до одного цвета ржавчины, который был больше, чем цветом, тревожным прахом, душившим сердце. «Вы, конечно же, пришли из-за убийств, которые были совершены в последние дни», добавил хозяин, приглашающим жестом указывая на полные чашки. «Что вы хотите сказать?» — спросил Эрван. «Я читаю газеты. По всей видимости, способ действия убийцы напоминает некоторые мои произведения». «Скульптор не глуп. Это позволит сэкономить время. Согласно моим источникам, одна из жертв, Ан Симони, интересовалась вашей группой». «О чем вы говорите?» «О беспределе». Лартик кивнул, словно самому себе. «Я не всех знаю. И даже если бы мне пришло в голову вас провоцировать, я бы сказал, что не знаю никого». «Где вы собираетесь?» «По-разному. В заброшенных промзонах, на паркингах. Иногда здесь». «И вы не знаете тех, кого принимаете у себя?» «Эти вечеринки основаны на принципе анонимности». «А как же приглашение?» Лартик хихикнул. У него было длинное, очень узкое тело, которое, если его разогнуть, выглядело бы изящным. Но в инвалидном кресле оно казалось, напротив, атрофированным. Слишком высокие плечи, искривленные ноги, вывернутые запястья. Складывалось впечатление, будто еще в молодости его скрутила судорога, навсегда сковав и искорежив. «Никаких приглашений. Мы действуем как террористы. Никаких письменных следов. А главное, ничего в интернете». Эрван проглотил свой кофе залпом. «Изумительно. Вы считаете себя террористом?» «Если речь о том, чтобы терроризировать буржуазный порядок и нетерпимость широких масс, то да». «Погоди, не спеши». Эрван заметил на стене черно-белые фотографии. Его поразили детали. Голова, обшитая кожей, крупный план рта, больших пальцев и бабочек. Револьвер, лежащий среди ампул морфия. «Жак-Андре Буафар», — пояснил Лартик, приближаясь. «Врач и фотограф. Непризнанный гений группы сюрреалистов. Специалисты считают его интереснее, чем Ман Рей». От изображений исходило ощущение настоящего дискомфорта, которому, как ни странно, вторили произведения Лартига, как и само его деформированное тело. «Прошлой ночью», — продолжил Эрван, — «я был в Марселе». «Я в курсе. Мне звонил представитель компании «Хемехт». Из-за вас мой заказ будет доставлен как минимум на неделю позже». «Я могу сфотографировать ваше произведение?» — спросил Крипо, вооружившись айфоном. «Без проблем, если только не выложите снимки в интернет». «Зачем вы покупаете эти гвозди, мсье Лартик?» Калека развернул свою каталку, чтобы оказаться лицом к собеседнику. Его нервные неподвижные черты казались заостренными, как лезвие. Эрван подумал о чередовании действий при закалке японских мечей, мастерском сочетании предельного нагревания и резкого охлаждения. Лицо Лартига, казалось, тоже подверглось такой обработке. «Вы знаете ответ. Я черпаю вдохновение в магии Йомбе, и мне кажется более правильным прибегать к гвоздям, изготовленным в Конго». «Вы думаете, что Нганга их использовали для своих ритуалов?» Скульптор улыбнулся. Несмотря на физическую ущербность, у него была своеобразная манера глядеть на вас сверху вниз. Из-за слишком низко нависающих век Его светло-серые глаза казались словно вырезанными бритвой. Вместо того, чтобы придавать лицу сонное выражение, эта черта делала его похожим на настороженного хищника. «Вижу, вы зубрили, прежде чем явиться». Эрван повысил тон. «Ваши гвозди соприкасались с магией в Нижнем Конго?» «Разумеется, нет. Те, которые целитель втыкает в свои фетиши, навсегда там и остаются. К тому же ритуалы Йомби больше почти не практикуются. Гвозди, что я покупаю из старых запасов бельгийской компании». Очко в его пользу. «В последнее время их у вас не крали?» «Крали. В прошлом месяце. Целый ящик». «Вы подали жалобу?» «Это не в моих правилах. Да я, впрочем, и не надеялся, что кто-то кинется искать ящик ржавых гвоздей». «Мастерскую взломали?» «Нет. И это самое странное». Эрван не был удивлен. Убийца Зодиака, настоящий человек-невидимка, мог, разумеется, просочиться под дверью. «Мои гвозди использовал убийца?» — спросил Лартик. Полицейский сделал вид, что не услышал. Он снова принялся бродить между исполинами. Они находились в мастерской Гефеста, бога огня, кузнецов и вулканов, который сам отливал титанов из бронзы. «В своих произведениях вы отдаете дань анимистическим культам Конго. А сами вы в них верите?» «Скажем так, мое искусство располагается где-то между языческим самовыражением и мистическим заклятием. Вам понятен такой язык, майор?» «Достаточно, чтобы заметить, что ответа я так и не получил. Наделяете вы свои скульптуры магическими свойствами? Да или нет?» «Нет. Я художник, а не колдун». Лартик выписал в своем кресле нечто вроде восьмерки на бетонном полу. Контраст в масштабе между этим калекой, скрюченным в инвалидном кресле, и огромными статуями просто поражал. «Как вам удается создавать подобные вещи?» «Вы имеете в виду, учитывая мою инвалидность?» «В том числе». «Это просто, у меня есть помощники. Я набрасываю эскиз, определяю материал, руковожу сваркой. Моя команда занимается основными строительными работами. Я беру на себя окончательную доводку, тогда меня подвешивают на чем-то вроде лебедки». Эрван сказал себе, что этих статистов тоже не мешало бы допросить. «Вы дадите мне их координаты?» «Без проблем». «А гвозди вы размещаете сами?» «Всегда. Это момент, требующий огромной точности, и тут руку художника ничто не заменит. Вам знакомо имя Алейжадинью?» «Нет». «Скульптор XVIII века, мастер бразильского барокко. На самом деле его звали Антонио Франциско Лишбоа. Но его поразила тяжелая болезнь, без сомнения проказа, и ему дали имя Алейжадинью, что означает «маленький калека». Деформированный, обезображенный, он работал только по ночам, стараясь избегать людских взглядов. Помощники переносили его в закрытых носилках, ему привязывали к культям инструменты, и он на коленях поднимался по лестнице. И вот так он изваял знаменитых пророков для церкви в Конго-Ньясе. Понимаете, почему я о нем вспомнил?» Эрван кивнул. Лартик был Алейжадинью из 12-го округа. «Перейдем к делу», — ответил он. «Человек-гвоздь. Вам это что-то говорит?» «Невозможно интересоваться культурой Йомби и не встретить это имя». «Что вы о нем знаете?» «Серийный убийца, который свирепствовал в Лантана, новом городе в Катанге, в начале 70-х годов». «Вам знаком его образ действия?» Он пытал и калечил молодых женщин при помощи гвоздей и осколков. На свой манер он воспроизводил ритуалы Йомби. «Как и вы?» «Как и я, да. Только я работаю с металлом, и ни одна человеческая жизнь, насколько мне известно, никогда не была пожертвована во имя моего искусства». «А среди ваших почитателей вы знаете кого-нибудь, кто интересовался бы человеком-гвоздем?» «Нет. Но я мало общаюсь со своими покупателями». «Я имею в виду участников беспредела». «Рискуя повториться, скажу, что наши собрания придерживаются самого строгого принципа сохранения тайны». Эрван присоединился к Крипо, фотографирующему гиганта. одна рука которого была поднята, а другая скрыта под лоскутной накидкой из джута. Его глазные орбиты сверкали под стеклянным потолком. Скульптор вставил в них осколки зеркала, а обнаженное плечо было покрыто гвоздями и лезвиями, словно сыпью с красноватыми кончиками. Пришла пора действовать энергичнее. «Где вы были в последние выходные?» «В Мартиньи, в Швейцарии. Один фонд организует ретроспективный показ некоторых моих работ. Можете проверить». «А во вторник, 11 сентября, в 6 часов вечера?» «Здесь, в мастерской». «Один?» «Да, один. Я заканчивал скульптуру, которую вы только что разглядывали». «А в ночь со среды на четверг?» «Пошел на вернисаж в дворец Токио, а потом ужинал с друзьями». «Вы это серьезно? Вы меня подозреваете?» «Вы вернулись один?» «Нет. Не знаю, заметили ли вы, но я не вполне самостоятелен. Молодой филиппинец Рубен каждый вечер помогает мне. Он может подтвердить, если желаете». «Вы живете здесь?» Лартик указал вглубь мастерской. «Я обустроил себе квартиру с другой стороны». «А сегодня ночью вы где были?» «Здесь, с друзьями». Калека вдруг показался бесконечно усталым. Эрван не думал, что несколько вопросов могли до такой степени его утомить. Может, его так вымотала встреча с тупым полицейским? В глазах скульптора Эрван наверняка воплощал идеальный образ мелкого служащего, буржуазного и ограниченного. «Мы все это проверим», — сказал он, чтобы не выходить из роли. «Вернемся к беспределам. В чем они заключаются?» «Это очень раскованные встречи, где каждый волен дать выход своим чувствам». «Я присутствовал на одном таком, в Бьевре, в прошлый четверг». «Ничего о нем не слышал». «Может, подражатели?» «Расплата за успех». «Без шуток, сколько членов насчитывает ваша группа?» «Повторяю, я всех не знаю, и сам термин «члены» не... А если попросить вас прикинуть общее число? Пусть приблизительно». «Несколько сотен». «И в какой форме существует эта группа?» «В том-то и дело, что группы не существует, кроме тех случаев, когда мы решаем собраться. Внезапно мы объединяем наши желания, и возникающая энергия просто чудесна». «Что именно вы делаете на этих сборищах?» «Мы становимся самими собой, одеваемся и ведем себя в соответствии с нашей глубинной природой». «Вы практикуете садомазо?» «Мы не используем этих слов. Но в такие вечера, что верно, то верно, боль и наслаждение уже не противостоят друг другу». «А подобные практики не могут зайти еще дальше?» «Что вы имеете в виду?» «Кровь иногда проливается». К Лартигу вернулся его надменный и лукавый взгляд. «Как сказано в Новом Завете, блажен тот, кто выдержал испытание». «Какое испытание? Например?» «Вам достаточно просто прийти сегодня вечером. Я организую беспредел прямо здесь». В отдалении вспышки с айфона Крипо пронзали царящий в мастерской полумрак. Было всего 4 часа, а пасмурная погода уже склонялась к сумеркам. «Существует особый дресс-код?» «Дресс-код и есть смысл существования такой вечеринки. Приходите таким, какой вы есть. Это будет идеально». «Не стоит надо мной издеваться». «Я не шучу. Одной из мощных тенденций в нашем сообществе является военная форма». Эрвана посетило видение. Лартик в своем инвалидном кресле царит над сообществом офицеров-нацистов и атлетов в латексных комбинезонах. Он подумал о Дегрека и его солдатах. Два гуру, два сообщества. Он чувствовал, что приближается к цели, след горячий, но не мог точно определить, к какой именно. Решил прощупать почву вслепую. «Вам знакомо имя Людовика Перно?» «Это ведь вторая жертва, так?» «Точно. До того, как прочел в газете, я ни разу не слышал этого имени». Крипо крутился вокруг женщины-ежа, словно примериваясь, как к ней пристроиться. «А среди членов вашего сообщества есть кто-то, кто мог бы перейти к действиям?» «Не понимаю вопроса». «Кто-то, кто пошел бы дальше, чем просто ваши игры? Кто, опьяненный собственной жестокостью, мог бы убить, изувечить?» «Наши практики направлены на нечто обратное. Обретение покоя через удовлетворение желания». «А если речь идет о желании убивать?» «Приходите вечером. Вы лучше узнаете себя самого». Эрван сделал знак Крипо, тот убрал в карман свой аппарат и по дороге к выходу записал имена и адреса помощников мэтра. На всякий случай. «До вечера», — сказал он Лартигу. «Я вас не провожаю». На улице они наткнулись на кучу мусора, которую так и оставили на тротуаре. «Помоги мне», — велел Эрван заместителю. Натянув стерильные перчатки, они снова принялись копаться, как оголодавшие грызуны, которые набрались смелости выбраться на окраину города. Объяснений не требовалось. Оба знали, что ищут. Ни следа, ни одного медикамента. Как лечится рассеянный склероз? И существует ли лечение? Или болезнь Лартига была мнимой? Они бросили перчатки в мусорный бак и направились к машине. «Постарайся как можно скорее раздобыть его медицинскую карту». «Хорошо, шеф?» «По-твоему, педик или не педик?» Они любили после допросов поиграть в эту дурацкую игру, догадываться о сексуальных пристрастиях допрошенного. Называли это «розовой рулеткой». Ерунда, конечно. «Думаю, он давно уже миновал эту стадию». «Что ты хочешь сказать?» «Я себя понимаю». Эрван не стал настаивать. Он даже не был уверен, что Крипо подчинится. Он никогда не знал за ним никакой любовной связи. Ни на одном берегу, ни на другом. «Пойдешь со мной вечером?» — спросил он. «Что за вопрос?» «Спору нет», —